Когда четыре технических дроида доставили в жилой модуль две заказанные капсулы, они находились в специальных герметичных одноразовых упаковках, то обе с наибольшим износом уже были демонтированы. Их вытащили в коридор, после чего я с двумя своими дроидами начал установку. А четыре пришлых трюмных потащили ненужные капсулы на то же место хранения, откуда они доставили кибердоктора и вторую капсулу. Через полчаса обе капсулы были мной установлены, протестированы и даже опробованы. Я решил чуть позже доучить базу военно-полевая хирургия. Во время безделья при захвате Лимии я пытался ее учить, но без капсулы и разгона это получалось очень медленно. Поэтому плюнул и оставил на потом. А тут, похоже, это потом наступило. За следующие три дня я буквально вырезал жилой модуль корабля, переделывая его под себя. В основном переделка заключалась в апартаментах, делал то, что мне было по душе, увеличил их за счет двух кают. Теперь у меня появилась еще одна дверь, которая вела из шикарного санблока в небольшой бассейн размером 4 на 7 метров. Пришлось один склад на нижней палубе, что рядом с рубкой, перенести в другое место, а тут установить резервуар для бассейна. Мне неожиданно после шахтера стало не хватать этого времяпрепровождения. Я полюбил купаться в корабельных бассейнах под специальными потолочными лампами для загара. Последнее, как и оборудование для бассейна, я нашел среди трофеев, взятых на складах станции. Кто-то себе заказал это оборудование, а я, изучая списки, обнаружил и позаимствовал. У меня, оказывается, много чего было в трофеях. Это все, что я успел сделать до первого промежуточного прыжка, ночами учась в капсуле. Всего 7% осталось, чтобы доучить эту базу до конца пятого ранга. Шестой, наверное, пока учить не буду, но потом оставлю. Итак, знания вполне приличны и были мне кстати. Выход прошел нормально. Не сбрасывая скорость, я дал газу четырем разгонным монстрам, которые ощутимо начали толкать перегруженный кашалот вперед, и ушел в гипер по новым координатам, надеясь, наконец, покинуть территорию Люмера. Следующие шесть дней я плотно работал с рубкой и обшивкой. Рубка меня не устраивала. Я демонтировал три ненужные пульта и кресла, убрав их на один из корабельных складов. Вдруг пригодятся. И заметно переделал рубку под себя, совместив пилотские и капитанские пульты в один, что увеличило мои возможности при пилотировании корабля. Да, кстати, я закончил учить врачебную базу и продолжил пилотские. Сейчас, ночами подняв базу тяжелое вооружение с четвертого ранга до шестого. Благо разгон нужной марки на медскладе кашалота был. Да в принципе, если бы и не был, в нескольких контейнерах в трюме и картриджей, и препаратов, и разгона там было вдоволь, бери не хочу. На внешней обшивке я занимался плановым ремонтом, меняя куски поврежденной брони, проводя ремонт двух десятков турелей ПКО, что были выведены из строя. Теперь у меня и до них дошли руки. Атмосфера была только в жилом модуле и технических помещениях. Ни в трюме, ни в реакторном и других секторах ее не было. Приходилось пользоваться скафандром, выбираясь на обшивку или гуляя по трюму. Там были проходы, позволяющие это делать. Конечно, все это можно было делать из рубки, сидя в пилотском кресле, но мне было скучно, и я работал вживую, бывая в тех местах, где проводился ремонт. Правда, три последних дня до выхода я не вылазил из капсулы, поднимая базу. Повезло. Границу я пересек нормально, оказавшись в центре территории Банановой Республики. Там, снова разогнавшись, прыгнул уже в сторону территории Хира. Теперь преследования я не опасался, по крайней мере, в ближайшее время точно. Как только кашалот оказался в гипере, следующий выход будет уже на территории Империи, но недалеко от границы. Я лег на все шесть дней в капсулу, поднимая базы. Мало ли, пригодится. Лишним, на мой взгляд, не будет. За этот шестидневный прыжок и следующий четырехдневный я поднял до пятого ранга две базы и начал учить третью. Это были тяжелое вооружение, тяжелое ракетное вооружение и эскадрилья. Последнее относилось к чисто военным кораблям. Пилот работал координатором москитного флота в случае боя у борта линкора и если командование малой авиации вышло из строя. Технические базы обслуживания корабля я не торопился поднимать, так как мои инженерные вполне их перекрывали. На 20-й день полета кашалот вышел на окраине планетной системы Торан и, сбрасывая скорость, направился к единственной населенной планете системы, оставив местное солнце позади, пропуская его под днищем. Сидя в кресле пилота, я пил сок из пакета. Перед самым выходом я только-только вылез из спортивного комплекса, установленного на полную мощность, поэтому после хорошей тренировки очень мучила жажда. Ныли мышцы и суставы, но это остаточное, чуть позже все пройдет, я уже знаю. Наконец, с шестиминутной заминкой на меня вышел местный диспетчер гражданского терминала Торана. «Кашалот, сообщите свой идентификатор и причину посещения системы». «Кашалот диспетчеру Торана. Идентификатор отсутствует, борт трофейный, из Люмера. Я бывший капитан флота Шейна Ворд Трен. Для нас война еще не закончилась. Прошу дать координаты парковочной стоянки и принять заявку на регистрацию 20 бортов, а также малой космической станции модели Трент в мое владение. Причина прибытия в систему – встреча со знакомыми. Это семья Олла. Олив Олла, владелец нескольких предприятий Торана и Империи. Кроме этого, мне нужно провести плановый ремонт станции и распродать трофеи. Думаю, кое-что заинтересует представителей флота Империи Хира. Также прошу после регистрации выдать мне координаты места для разворачивания станции с последующим ее ремонтом. Это займет у меня порядка 2 месяцев. С инженерами у нас проблема. Трудно найти специалистов по станциям. Я сам инженер-станционщик. Практиковался на аварии. Ясно. Ваша просьба удовлетворена. Заявка зарегистрирована. Флотские свяжутся с вами сами. Отправляю вам координаты парковки, зарегистрированные за вами. Оплата сразу или в кредит? Сразу за месяц. Через секунду мне пришел типовой договор аренды парковки, который я бегло изучил и, поставив виртуальную подпись, отправил обратно, переведя деньги сразу за месяц вперед. Пока все это происходило, транспорт по инерции двигался к планете. От местной флотской базы отошло 2 фрегата, которые сопроводили меня до места парковки, сканируя трюм и жилую палубу, после чего, как только я стабилизировал огромное судно, вернулись обратно. Откинувшись на спинку кресла, я вытер со лба пот. Заявку на регистрацию могли и не принять, выискав причины и, надеясь найти прорехи в законе, отобрать у меня трофеи, что было бы очень трудно. Подумав, я положил руки на подлокотники кресла и активировал связь, вызывая особняк Олла. Ответил сам Олив, судя по виду за его спиной и большому панорамному окну с лужайкой за ним, он находился в своем кабинете. «Я так и думал, что это ты вызываешь», — улыбнулся он. «Здравствуй, пропажа!» «Доброе, вечер!» — поздоровался я, посмотрев в местной сети, какое сейчас время в столице. «Диспетчер орбитальной станции на связь выходил?» «Нет, СБ флота интересовались, знаю я тебя или нет. Подтвердил, добавив, что ты мой компаньон. Что это они заинтересовались?» «Трофеи набрал большие, пока из Люмера прорывался», – пожал я плечами. «Настолько большие, что из СБ стойку сделали?» «1 200 000». Олла закашлялся от такой суммы, пуча глаза, поэтому я поспешил сменить тему. «А ваши где?» «На курорте были. Когда пришло сообщение от тебя, я сразу известил их об этом. Они собрали лыжи и сразу вылетели». «Пока есть возможность, приглашаю вас на борт моего кашалота. Посмотрите его, оцените. На трофеи полюбуетесь». «А знаешь, я, пожалуй, приму твое предложение. В 9 вечера устроит?» «Конечно, у меня все готово».